Глава 28. В одно мгновение Ахмат, верховный жрец культа Сабека, самопровозглашенное живое воплощение древнего нильского божества на земле, стоял, прожигая злобным взглядом хозяйку джиннов. В другое он уже взмыл в воздух, крокодилья пасть широко распахнута, сверкая белыми острыми зубами. И даже Фатима услышала, как он прошипел два слова: «За Нефтиду!» Абигейл так увлеклась ликованием, что, похоже, его не услышала. Так что, когда челюсти сомкнулись на ее вытянутой руке с печатью Сулеймана, для нее это стало полнейшей неожиданностью. Фатима ошеломленно наблюдала, как Ахмат дернул своей длинной крокодильей головой. Раздался жуткий хруст, и он отступил с рукой Абигейл в зубах. Все закончилось так быстро, что англичанка не успела понять, что произошло. Она попятилась, глядя на место, где раньше была ее рука, теперь окровавленный обрубок. Ее лицо сморщилось в замешательстве, оно медленно утратило цвет. Когда рот Абигейл открылся, она втянула большой глоток воздуха, а затем издала леденящий кровь крик. Разразился пандемониум. Джинны на крыше вышли из транса, прекращая скандирование. Их пустые глаза снова наполнились жизнью, многие недоуменно оглядывались, но их голоса перекрывались нескончаемыми криками Абигейл. Ифриты на железном джинне освободились от уз и разрывали на части металлический каркас, возвращая свою свободу. Во все стороны летели стальные осколки. Возвышающееся над дворцом чудовище опасно раскачивалось, когда удерживающая его магия исчезла, а пламя на рогатой голове погасло. Когда она отделилась от шеи, раздался оглушительный скрежет. Голова отскочила от плеча и полетела вниз. За ней последовало тело машины, на глазах распадаясь на части. Четыре человека, все еще стоявших на платформе, обратились в бегство. Первыми спрыгнули сестры Эджингтон, неловко приземлившись на крышу переплетенным клубком конечностей. За ними последовал Персиваль, бросая Виктора на произвол судьбы. Держась за раненое плечо, тот спрыгнул как раз, когда платформа, часы миров и то, что осталось от механического гиганта, с грохотом рухнули на дворцовый двор. Фатима посмотрела на все еще стоявшего над ними пепельного гуля. Три дубликата подняли левые руки, у каждого не хватало кисти, пока их тела медленно истаивали. Ноги, туловища, даже одежда рассыпались черным пеплом тоньше песка, который уносил ночной ветер, не оставляя даже намека на кончину гуля. Они с сети переглянулись и помогли друг другу подняться на ноги, чтобы, прихрамывая, начать проталкиваться сквозь толпу джиннов. Подруги остановились рядом с упавшей на колени Абигейл, которая продолжала кричать, зажимая обрубок руки. «Я так думаю, это было больно», — сказала Сити. Фатима не смотрела на женщину, та больше не представляла угрозы. Вместо этого агент искала Ахмада. Превращение, которому он подвергся в последние недели, позволило ему легко слиться с джиннами, не будучи под влиянием силы кольца. «Как долго он здесь пробыл?» — спрашивала она себя, ожидая своего часа, выбирая время для мести. Разумеется, у них были дела и поважнее, чем Абигейл или Ахмат. Ее глаза поднялись туда, где над крышей все еще нависали 9 владык ифритов, больше не стоявшие на коленях, с оценивающими взглядами. «Почему они все еще здесь?» — она указала на портал. «И почему он все еще открыт?» Когда они разрушили часы миров в прошлый раз, отворенный ими портал схлопнулся сам собой. Однако этот не исчезал, зияющая рана в ночи. «У меня такое чувство, что это еще не конец», — пробормотала Сети. «Вылезешь из ямы — упадешь с откоса», — услышала Фатима наставление матери. Она достала значок, подняла его и, прочистив горло, закричала. «Великие владыки, я агент Фатима из Египетского министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей». Джинны на крыше притихли и повернулись, вперяя в нее взгляды. Ифриты наверху тоже обратили на нее внимание. «Позвольте принести глубочайшие извинения за то, что вас призвали вопреки вашей воле и суверенности. Это действие не было санкционировано или одобрено моим правительством и является прямым нарушением наших положений, законов и криминальных кодексов об этичном использовании магии. Поскольку теперь ситуация находится под нашим контролем, а виновница схвачена, мы предлагаем вам вернуться в ваш мир с искренними извинениями за причиненные неудобства». Вот, все по правилам, даже вежливо. Король ифритов смотрел на нее опаляющими глазами, и она постаралась не дрогнуть под их жаром. «Какая болтливая смертная!» — громыхнул он, затем отвернулся, словно ее и вовсе не существовало. «Джейны этого измерения!» — проревел он. «Тысячелетиями мы были погружены в сон, глубоко в мирах, внутри миров Каафа. Теперь мы пробудились и нашли себя недовольными». Толпа вздрогнула в едином порыве, как дети, которых ругали. «Как случилось, что джинны живут в мире, где правят смертные? Как смертная получила власть над нашим родом, власть, которой достаточно, чтобы связать даже нас, владык джиннов? Где дети нашего огня и крови, чтобы дать ответ?» Словно по призыву, несколько пылающих фигур приземлились перед королем ифритов. Сети оттянула Фатиму, когда одна из них ударила в землю с силой, которой хватило, чтобы сотрясти дворец. С этим ифритом они сталкивались дважды, но он уже избавился от седла и поводьев. Он был намного крупнее своих товарищей, но все же на фоне владык казался карликом, всего лишь костер по сравнению с инферно. «О, великие владыки!» — прогрохотал он, сложив огненные крылья в знак покорности. «Я готов дать ответ». «Говори», — позволил король ифритов. Его лицо исказилось раздражением. «Но пусть умолкнет этот надоедливый шум». Он имел в виду Абигейл, которая не прекращала кричать. Большой ифрит повернулся к хозяйке, однажды поставившей его под седло, и протянул руку, чтобы коснуться ее культи. Крики перешли в визг, когда джин прижег окровавленный обрубок, распространяя вокруг тошнотворную вонь горелой плоти. Глаза Абигейл закатились, она пошатнулась и незамедлительно рухнула лицом вниз. Обморок. Похоже, в этот раз по-настоящему. Большой ифрит вернулся к королю. «Я поселился в пустыне этого мира, вдали от джинов, что ныне живут среди смертных. Там я и оставался, пока меня не призвала эта женщина». Он зыркнул на обмякшее тело Абигейл. «Она подчинила меня своей воле, оседлала как зверя. Она обратила моих братьев и сестер в рабство, заставила рассказать о вас, принудила пробудить вас ото сна». Лицо короля ифритов побагровело, само солнце гневалось. Позади него остальные восемь владык недовольно зароптали. «Вы, ифриты, созданные первыми из чистого огня, вы предназначены править джиннами, но вы скрываетесь, вы позволяете смертной подчинить вас». Он с отвращением покачал головой. «Это неприемлемо». «Не нравится мне, как это звучит», — пробурчала Сети. Фатима была с ней согласна. «Может, нас и призвала смертная», — поднялся король ифритов. «Но даже из такого извращения можно извлечь пользу. Девять владык вернулись, чтобы снова править джиннами. Мы заявляем право на этот мир, и мы поведем вас в грядущей войне, чтобы сделать его нашим. Вы снова познаете славу и вернете честь вашей крови». Он сделал великодушную паузу, будто ожидая одобрительных возгласов. Но ему ответила лишь напряженная тишина. Не заговорил ни один джин. Многие обменивались тревожными взглядами. «Я на это не куплюсь!» — выкрикнули с крыши. Фатима вздрогнула, осознав, что это Сети. Нубийка выступила вперед, высокая, в форме джинни, но меньше большинства собравшихся. Король ифритов прищурился. «Ты не купишься? Что вы снова поведете джинов к славе или другой чуши?» — ответила Сети. «Из того, что я слышала, вы просто поработили джинов, заставили сражаться в бесконечных войнах». «Чтобы доказать, кто достойнее», — громыхнул другой владыка, — «мы превосходим». Сети разразилась смехом, прерывая гигантского ифрита. «Смертные уже играют в эту игру. Как одни люди превосходят других и предназначены ими править. Она в это верит». Сети указала на Абигейл, которая все еще оставалась без сознания. «Чем вы отличаетесь?» Глаза короля ифритов сузились до щелок. «Ты сравниваешь нас со смертными?» Он заново ее оглядел. «Полукровка. Твой отец был джинном». «Предпочитаю считать, что у меня двойная кровь, и джин, который был моим отцом, вряд ли меня в чем-то превосходил». «Все же ты связана с джиннами. Пусть ты низшее существо, я позволю тебе разделить нашу славу». «Как щедро! Но можешь оставить свою славу себе». «Дерзость», — покачал головой король ифритов. «Когда мы еще правили, подобное неповиновение возвращалось тысячекратной болью». Он посмотрел на других джиннов. «Мы больше не потерпим дерзости. Мы владыки джиннов, первые среди нашего рода, и вы склонитесь». Округлое навершие его булавы взорвалось огнем, словно он сорвал с небес звезду. Множество джиннов съежилось от страха. Один за другим они начали склоняться в поклоне. Фатима с ужасом наблюдала за происходящим. На крыше и на других улицах внизу джинны всех видов и сословий склонялись перед девятью владыками, движимые первобытным страхом. Почти все. Ее взгляд упал на фигуру у задней части крыши. Джин с красно-коричневой головой анагра и прямыми завивающимися рогами газели. Король ифритов тоже обратил на него внимание и угрожающе занес булаву. «Склонись!» «Я решила, что, пожалуй, не буду», — джин с головой анагра говорил голосом пожилой женщины. «Слишком я старая, чтобы кланяться. Кости болят. Даже если б могла, тебе я кланяться не буду». И снова дерзость. На бровях короля ифритов заплясал огонь. «Называй, как хочешь», — пожала плечами джинния с головой анагра. «Но мне не нравилось, когда меня поработила она». Джинния указала кривой клюкой на Абигейл. «И я не хочу, чтобы меня поработил ты. Мне нравится свобода. Зачем менять одни цепи на другие?» «Мы поведем тебя к славе. Ты будешь выше смертных». «Слава?» — усмехнулась пожилая джинния. «Ее мне не хватает?» Она фыркнула, скривив седую морду. «Я живу среди смертных. Они бывают надоедливыми, да, но и замечательными. Они навещают меня на Ид-аль-Фитр, а я готовлю их детям Ид-Кахк». Ид-Кахк или Каак-аль-Ид — печенье, которое в арабском мире готовят на праздники Ид-аль-Фитр, Ураза-Байрам, и Ид-аль-Адуху, Курбан-Байрам. «О, дети! Самые восхитительные из смертных!» «Слава!» — начал король ифритов. «Я слышала тебя первые несколько раз», — перебила старая джинния, отмахиваясь клюкой. «Мне не нужна слава. Я просто хочу домой. Мир, который вы хотите создать, состоит из войны и огня. Как по мне, это не похоже на славу. Это похоже на ад. Лицо короля ифритов застыло. Он посмотрел на большого ифрита. Положи конец этой дерзости. Яви им наказание за неповиновение владыкам. Ифрит на крыше повернулся к непокорной джиннии. Фатима почувствовала, как напряглась сети, готовясь к бою. Она схватилась за собственный меч, хоть мало что могла сделать против создания из огня в 5 раз ее крупнее. В какое-то мгновение джинн смотрел на старушку с головой анагра, а затем его широкие плечи поникли. «Я не могу», — сказал он. Затем торопливо добавил: «О, великие владыки!» «Опять дерзость? Даже от тебя?» Глаза короля ифритов расширились. «О, великий владыка!» — мотнул головой большой ифрит. «Вы должны понять, я искал покоя не без причины. Все ифриты, придя в этот мир, искали место, где могли остаться одни. Когда мы вместе, нас охватывает кровавый огонь, побуждая пылать и поджигать все вокруг. Но поодиночке мы можем жить с нашими мыслями, размышлять о цели своего существования». Он поднял голову, осмелившись встретиться со свирепым взглядом парящего гиганта. «Это называется философия». «Философия?» — поморщился король ифритов. «Да», — энергично закивал большой ифрит. «Это способ исследовать природу существования и нашего места в нем. Чем больше я думал, тем больше я начинал себя понимать, осознавать, что создан для большего, чем топить врагов в огне. Я начал читать великие произведения смертных и других джиннов. Именно так я выяснил, что пацифист». Фатима моргнула. 9 владык тоже выглядели озадаченными. Они начали переговариваться между собой, пока один не спросил: «Что это такое? Пацифист?» «Тот, кто не совершает насилие над другими», — объяснил большой ифрит. «Он поклялся не совершать насилие», — добавил ифрит поменьше женским голосом. «Вот почему то, что сделало с ним смертное, так ужасно». Большой ифрит опустил голову, и Фатима впервые увидела в его глазах ранее незамеченное чувство — боль, возможно, даже вину. «Ты тоже последовательница этой самой философии?» — с отвращением спросил король. «О, нет», — ответила ифритка. «Я скульптор». «Она очень хороша», — вставил большой ифрит. «У нее получаются прекрасные пейзажи из песка и камня». Другие ифриты поменьше согласились, чем заставили свою спутницу смущенно потупиться. «Мы ей говорили, что она должна выставлять свое искусство, но она интроверт, и мы хотим уважать ее чувства». Король ифритов выглядел таким же ошарашенным, как Фатима. Понимало ли министерство этих существ на самом деле? «Я тоже не буду кланяться», — послышался другой голос. Он принадлежал кобальтово-синему Мариду, стоящему на крыше. Тот поднялся с колен. «Не мы вас вызывали. Мы не просили вашего возвращения. Я преклоняюсь только перед Создателем». К нему присоединился еще один джинн, водный джан. «Мы не будем рабами». Поднялись еще несколько, и все они выкрикивали те же слова протеста. Казалось, прорвало плотину. «Мы не будем рабами! Мы не будем рабами!» Лозунг подхватили на улицах, собрание превратилось в массовый протест с криками и воздетыми кулаками. 9 лордов уставились на толпу в неверии. Фатима не думала, что они привыкли к слову «нет». Наконец король ифритов поднял булаву и проревел: «Молчать!» Воцарилась тишина, но ни один джинн не вернулся на колени. Их кулаки оставались сжатыми, а взгляды стальными. Фатима чувствовала, как воздух наполняют магия и напряжение, густые потоки, щекотавшие волоски на ее коже. То была прелюдия к битве между джиннами и владыками, что некогда ими правили. Она не хотела даже представлять, к каким разрушениям может привести эта схватка. «О, великие владыки!» — воззвала агент, снова выступая вперед. «Джинны этого мира сделали свой выбор. Вы утверждаете, что хотите привести их к лучшей жизни. Неужели теперь вы пойдете на них войной? Прольете их кровь? Ради чего?» Взгляд короля ифритов вернулся к ней. Из глубины горла раздался грохот. И только когда на его огненном лице расплылась ухмылка, следователь поняла, что он смеется. «Ради чего, смертная?» Его голос возвысился до раскатов грома. «Услышьте меня, жалкие джинны, предатели своей крови! Вы выступаете против своих владык? Тех, кто поведет вас к величию? Если вы не склонитесь добровольно, вас заставят или сломают». Поднялись гневные крики и рычания. Фатима снова попыталась перекричать шум, но это было бесполезно. Те же джинны, что несколько минут назад дрожали от страха, теперь решили не отступать ни на шаг, как, похоже, и девять владык. «Дерзкие дети!» — взорвался король ифритов. Его корона вспыхнула. Он поднял колоссальную булаву к небесам, и она выросла еще больше, так что теперь он мог удерживать ее двумя руками. «Если вы ищете битвы за власть над этим измерением, вы ее получите. Да придет война!» С огромным замахом он опустил булаву вниз, нанося страшный удар в стену дворца Абдин. Здание содрогнулось, сила этой атаки сшибла Фатиму с ног. Крыша накренилась, Фатима покатилась по земле. Здание охнуло, словно закричало от боли. Агент попыталась встать, надеясь сбежать, но земля неожиданно ушла из-под ног. Затем все исчезло. Она падала среди огня и крошащегося камня, погружаясь во тьму.